а остальным стрельцам и простым людям сказал Степан: «Даю всем волю и вас не насилую. Хотите за мной, идите в казаки, не хотите, ступайте себе в Астрахань». Говорил он это для того, чтобы расположить к себе чернь, и в полной уверенности, что все последуют за ним. Но когда некоторые вздумали воспользоваться позволением Стеньки и действительно отправились в Астрахань, то Стенька послал за ними погоню с приказом рубить их и бросать в воду. Стенька пробыл лето в Яике, а в сентябре отправился к устью Волги, разгромил кочевых татар, ограбил какое-то турецкое судно и вернулся в Яик на зиму. Астраханский воевода князь Хилков послал в Яик казаков и просил отпустить астраханских и яицких стрельцов и улусных людей, взятых в полон. Стенька от имени всего своего казачьего круга отвечал: «Когда придет великого государя милостивая грамота ко мне, тогда мы все свою вину принесем великому государю и стрельцов отпустим, а теперь не пустим никого». Новый астраханский воевода, сменивший Хилкова, князь Прозоровский, попытался в свою очередь подействовать на Разина увещаниями и послал к нему для этой цели двух пятидесятников. Но один из них вернулся в Астрахань с известием, что Разин убил его товарища. В 1668 году Стенька вышел в море, и более года не знали, где он обретается. А между тем к нему отправлялись одна за другой разные ватаги удальцов со своими атаманами. Примечание первое. Некто Сережка Кривой пробрался на Волгу со своей шайкою, а оттуда в море, и нагнал Стеньку близ персидского города Раша или Решта. Вслед за тем составлялись и другие шайки. Терские воеводы доносили, что появился какой-то Алешка Протакин с 2000 конных и запорожец Боба с 400 запорожских казаков. Конец примечания. Казаки Стеньки по всему берегу Каспийского моря от Дербента до Баку сжигали деревни, замучивали жителей, дуванили между собой их имущество. В июле они достигли Гелянского залива. Тут они узнали, что на них готовится персидская военная сила. Стенька пустился на хитрости, вступил в переговоры с персиянами и объявил, будто бежал со своими людьми от московского государя и желает с казаками поступить в подданство персидского шаха. Хитрость удалась. Казакам дозволили, взявши от персиян заложников, послать трех своих удальцов в Испагань, предлагать подданство шаху. Но сами казаки вслед за тем отправились к Фарабату, взяли этот город, разграбили, сожгли до основания, разорили увеселительные шаховы дворцы, выстроенные на берегу моря, перебили много жителей, набрали множество пленных. Стенька на полуострове против Фарабата заложил деревянный городок, остался зимовать. Он объявил персиянам, чтобы они приводили к нему христианских невольников для обмена. Отсюда казаки делали по временам набеги на соседние острова. Между тем посланные Стеньки достигли Испагани и были сначала приняты с честью. Шах поручил своему первому министру выслушать их. Но мало-помалу до персидского правительства дошли слухи о казацких разорениях на Каспийском побережье. Вдобавок в Испагань приехал московский посол и объяснил, что прибывшие в Испагань казаки — мятежники и разбойники. Персидское правительство стало снаряжать против Стеньки войско. Но Стенька, не дожидаясь исхода своей проделки, перебрался уже со своими казаками на восточный берег Каспийского моря. Казаки уселись на Свином острове и делали оттуда набеги на берег. В июле напало на них войско, высланное шахом на 70 судах. Начальствовал астаранский Минады-хан. С ним был и сын, и красавица-дочь. После кровопролитной битвы казаки одолели. Хан бежал с остатками войска, сын и дочь его достались казакам. Стенька взял персиянку себе в наложницы. Однако казаки довольно дорого поплатились за эту победу. Они потеряли до 500 человек. Кроме того, много их погибало от болезни, потому что часто они вынуждены были пить соленую воду и, несмотря на награбленные богатства, нередко оставались без хлеба. Казаки по этой причине поворотили домой и недалеко от устья Волги ограбили купеческую бусу, судно, которое везла поминки персидского шаха русскому царю. Казаки захватили в полон хозяйского сына Сихамбета и требовали за него выкупу 5000 рублей. Отец его с этой вестью прибежал в Астрахань. Астраханский воевода Прозоровский тотчас отправил против казаков на стругах своего товарища князя Львова с отрядом вооруженных стрельцов. Утомившись погонью за казаками по морю, Львов отправил к ним посланца сказать, что они могут спокойно идти на Дон, если согласятся возвратить захваченные на Волге пушки и струги, отпустят забранных ими служилых людей, а с ними купеческого сына Сихамбета и других пленников. Казакам было на руку такое предложение. Число их со дня на день уменьшалось от болезней. Стенька согласился на предложение Львова, но купеческого сына отдавал не иначе, как за выкуп в 5000 рублей. Львов привел Стеньку к присяге и поплыл к Астрахани, а за ним плыл туда и Стенька со своей ватагою. Стенька отдал князю Львову купеческого сына за выкуп, который князь должен был выдать ему из приказной палаты. Сам он, прибывший в город с главными казаками, положил в приказной палате свой бунчук в знак покорности. Казаки отдали 5 медных и 16 железных пушек и несколько человек пленных персиян, а суда свои обещались отдать по окончании плавания по Волге. Воеводы поспорили со Стенькой, домогались отдачи всех пушек и пленных, удержанных казаками. Но Стенька поднес воеводам поминки из дорогих персидских тканей, и они не перечили ему больше. Напрасно родственники и знакомые пленных персиян обратились к астраханским властям с просьбою о возвращении своих земляков, родных и имуществ. Воеводы отказали персиянам под разными благовидными предлогами. Сами они подружились со Стенькой, ели, пили, прохлаждались с ним, то они приходили к нему, то он к ним. Казаки провели под Астраханью 10 дней, и каждый день ходили по городу, щеголяя перед пестрым астраханским населением шелковыми и бархатными одеждами, жемчугом и драгоценными камнями. Они величали своего атамана батюшкой и не только снимали перед ним шапки, но кланялись ему в землю. Расхаживая между народом, Стенька со всеми говорил ласково и приветливо, щедро сыпал золото и серебро, помогал нуждающимся и тем заранее приобрел себе расположение астраханской черни. На берегу Волги между казаками и астраханцами завязалась торговля, очень выгодная для астраханцев. Однажды атаман кутил со своими товарищами на своем богато украшенном струге. Возле Стеньки сидела его любовница, пленная персидская княжна. Великолепное платье, вышитое золотом и серебром, жемчуг и драгоценные камни более придавали блеску ее ослепительной красоте. Поговаривали, что она уже начинала приобретать силу над суровым сердцем атамана. Стенька тогда сильно выпил и пришел в ярость, как это с ним часто бывало. Вдруг он вскакивает со своего места, быстро подходит к краю струга и говорит: «Ах ты, Волга, матушка, река великая! Много ты дала мне злата и серебра, и всего доброго. Как отец и мать славою и честью меня наделила, а я тебя еще ничем не поблагодарил. Наш тебе возьми». Он схватил княжну одной рукой за горло, другой за ноги и бросил в волны. Этот варварский поступок не был только пьяным порывом буйной головы. Стенька, как видно, завел у себя запорожский обычай считать сношение казака с женщиною поступком, достойным смерти. Его увлечение красивой персиянкой, естественно, должно было возбудить негодование и ропот тех, которым Стенька не дозволял того, что дозволял себе, и, быть может, желая показать, что не в состоянии привязаться к женщине, он пожертвовал красивой персиянкою своему влиянию на товарищей. Примечание второе. Что касается обращения Стеньки к Волге, то здесь, по-видимому, он следовал народному поверью бросить что-нибудь в реку из благодарности после водного пути. Поверье языческих времен, когда реки считались одушевленными существами. Конец примечания. Из Астрахани Стенька с товарищами отправился на Дон 4 сентября на речных стругах, данных воеводами вместо морских, и на 10 морских, которые Стенька удержал за собою, вопреки обещанию отдать их. По дороге к Царицыну к Стеньке опять пристало несколько служилых беглых людей. Жилец Плохово, сопровождавший казаков из Астрахани, советовал Стеньке не принимать их, но Стенька отделался своей обычной фразой, что никого не насилует, и добавил, что у них, казаков, никогда не водилось, чтобы беглых выдавать. Под Царицыным к Стеньке пришла толпа донских казаков с разными жалобами на притеснение воеводы Унковского. Взбешенный Стенька побежал в город к воеводе в приказную избу с угрозами и требовал, чтобы воевода вознаградил обиженных казаков. Унковский заплатил все, чего требовал Стенька. «Смотри же ты, воевода, — сказал тогда Стенька, — если услышу я, что ты будешь обирать и притеснять казаков, когда они приедут сюда за солью, начнешь отнимать у них лошадей и ружья, да с подвод деньги брать, я тебя живого не оставлю». Воевода выслушал это нравоучение молча. Затем Стеньке донесли, что Унковский, ожидая его прибытия, приказал на кружечном дворе продавать вино вдвое дороже, из боязни, чтоб казаки не перепились и не стали буйствовать. Стенька с казаками опять прибежал на воеводский двор. Воевода, чуя беду, заперся в приказной избе. «Выбивайте бревном дверь!» — кричал Стенька. Унковский скрылся было в задней избе, но когда начали и туда ломиться казаки, он выскочил в окно. Стенька всюду искал его, бегал даже в церковь, кричал «зарежу!», но не мог отыскать Унковского. Тогда Стенька с досады велел выпустить из тюрьмы колодников, а казаки хвалились, что пустят красного петуха и перебьют всех приказных и начальных людей. Однако на этот раз они только попугали. Из Царицына Стенька пробрался на Дон, основался на острове, устроил городок Кагальник и обнес земляным валом. Сюда стала стекаться к нему голытьба с Хопра, Волги и Украины. Вскоре число его людей дошло до 2700 человек. Стенька щедро наделял всех имуществом, а сам жил, как и все, в земляной избе, показывая этим, что не на одних словах проповедует равенство. Жена Стеньки и брат его Фролка, находившиеся в Черкасске, тайно бежали оттуда в Кагальник. Московское правительство было недовольно Прозоровским за то, что он выпустил из рук Стеньку Разина. Хотя ему прежде и послана была милостивая грамота о казаках, но это делалось для вида. Прозоровский должен был сам догадаться и принять более крепкие меры к предупреждению дальнейшего воровства. Из Москвы послан был жилец Евдокимов с царской грамотой к донским казакам, а на самом деле — чтобы узнать, что затевается у казаков Разина. Донской атаман Корнила Яковлев собрал круг и прочел милостивую царскую грамоту. Казаки поблагодарили и решили послать с ответом к великому государю свою станицу. Но на другой же день в Черкасск явился Стенька со своей ватагою и начал кричать, что московские бояре подстрекают царя нарушать казацкие вольности, собрал свой особый круг из преданных себе казаков и велел привести к себе Евдокимова. «Зачем ты приехал сюда?» — спросил Стенька. Евдокимов отвечал: «Приехал с царскою милостивою грамотою». «Не с грамотою ты приехал, а лазутчиком за мною подсматривать и про нас узнавать», — закричал Стенька и ударил Евдокимова, а за ним казаки принялись отмеривать ему удары. «В воду его! Посадить в воду!» — кричал Стенька. Избитого Евдокимова бросили в воду, а товарищи его посадили под стражу. Последние были потом тайно освобождены Яковлевым. После этого смелого поступка Стеньки донские казаки толпами стали переходить к нему. Он громко объявлял, что пора идти на бояр, и созывал молодцев на Волгу. Зная его щедрость, некоторые обратились к нему с просьбой восстановить храмы, незадолго перед тем сгоревшие в Черкасске. «На что церкви? К чему попы?» — сказал им на это Стенька. «Венчать, что ли? Да не все ли равно? Станьте в паре под деревом, да проплешите вокруг, вот и повенчались». Вероятно, Стенька взял это из древней народной песни, где говорится о подобном венчании вокруг ракитового куста. В мае Стенька собрался в поход и направился прямо к Царицыну. По дороге к нему пристал известный вор Васька Ус. 4 года перед тем прославился он тем, что с шайкой беглых крестьян разорял помещиков и вотчинников по воронежским и тульским украинным местам. Стенька сделал его своим есаулом. В Царицыне уже все было готово к приходу Стеньки. Он заранее расположил к себе жителей, распустив через своих посланцев слух, будто к ним идет царское войско с тем, чтобы погубить их, а он, Стенька, станет оборонять их. Часть войска Стеньки подъехала на судах, другая половина подошла сухим путем и окружила город конницей и пехотою. Сменивший Унковского царицынский воевода Тургенев запер городские ворота и приготовился к защите. Но царицынцы впустили казаков в город. Тургенев, заперся в башне с племянником, боярскими людьми, 10 стрельцами и 3 царицынцами. Стенька был принят с почетом некоторыми духовными, царицынцы устроили ему попойку. Покутившись с ними, Стенька принялся добывать башню, где засел воевода. Бывшие с Тургеневым люди погибли в свалке, а сам Тургенев был взят живьем. Его повели на веревке к Волге, кололи, ругались над ним, а потом бросили в воду. Тут донесли Стеньке, что сверху плывут московские стрельцы, посланные на защиту низовых городов. Стенька вышел из города со своими казаками и застиг московский отряд в 7 верстах от Царицына. Московские стрельцы, не зная, что делается в Царицыне, спешили к городу на судах, но их приняли в 2 огня. С города били из пушек, а с берега палили на них казаки. До 500 человек погибло, 300 сдались Стеньке. Начальников утопили, а простых стрельцов Стенька обласкал и посадил на свои суда гребцами. Стенька провел в Царицыне около месяца и ввел там казацкое устройство. Он разделил жителей на 10 и 100 и вместо воеводы назначил городового атамана. Отсюда рассылал он во все стороны своих людей с возмутительными письмами к простому народу, а казаки его пограбили несколько судов на Волге и взяли Камышин. Весть о неожиданном взятии Царицына произвела в Астрахани сильный переполох. Воеводы наскоро снарядили до 40 судов, снабдили пушками, посадили на них около 3000 человек и отправили против Стеньки под начальством князя Семена Ивановича Львова. Стенька тотчас же узнал, что из Астрахани послана на него военная сила. Он собрал круг и по приговору круга оставил в Царицыне по человеку из 10 для охраны города, а сам с остальной силою, состоявшую из 8 или 10 тысяч человек, двинулся к Астрахани.